неслись вопли ненависти, жалобы на нищенскую оплату труда, рычание голодных, требовавших хлеба. Принялись перепиливать тросы, но напильник не брал. И слишком долгой казалась работа, когда лихорадка гнала всех вперед, вперед. В котельной сломали кран, выплеснули с размаху ведра воды в пылающие топки, и от этого полопались чугунные решетки зольников. А оставшиеся во дворе торопили идти на Сен-Тома. В этой шахте царила строгая дисциплина, забастовка ее не затронула. Должно быть, там, под землей, работали сейчас человек 700. Это возмущало забастовщиков. «Погоди, схватим дубинки, подождем вас и пойдем стенка на стенку, посмотрим, чья возьмет». Но прошел слух, что в Сен-Тома жандармы. Те самые жандармы, над которыми смеялись, когда они проезжали утром через поселки. Как же это сделалось, известно? Никто не мог бы сказать. Все равно стало страшно. И решили повернуть на Фетри-Кантель. Снова толпу подхватил вихрь. Снова все очутились на большой дороге. И, стуча деревянными башмаками, ринулись вперед. Фетри-Кантель! Фетри-Кантель! Там тоже не меньше 400 подлецов еще работают. Вот потеха-то будет. Шахта находилась на расстоянии 3 километра за складкой земли около речки Скорпы. Люди уже поднимались по склону холма Платриер, перейдя дорогу на Боньи, как вдруг кто-то, так и не узнали кто, крикнул, что, пожалуй, в Фетри-Кантель прислали драгун. Сразу по всей колонии заговорили, что так оно и есть. Наверняка там драгуны. Все растерялись, замедлили шаг. Ветер паники подул в этом угольном крае, погруженном забастовкой в бездействие, на этих дорогах, по которым люди блуждали несколько часов. Почему, спрашивается, они ни разу не наткнулись на солдат? Странная безнаказанность. Это смущало их. Они чувствовали, что приближается расправа, и думали о карателях. Неизвестно кем брошенный клич направил всю толпу в другую сторону. К другой шахте. Виктуар! К шахте Виктуар! Значит, на этой шахте нет ни драгун, ни жандармов? Никто этого не знал. Но все, по-видимому, успокоились. Сделав крутой поворот, направились в сторону Бомона и пустились напрямик через поля обратно на Жуазельскую дорогу. Путь им преграждала железнодорожная линия. Они пересекли ее, своротив заградительные щиты. Теперь они приближались к Монсу. Плавные волны холмов становились все ниже. Ширилось море свекловичных полей, тянувшихся далеко-далеко до окраины Маршьена с черными его домами. Теперь нужно было пробежать добрых 5 километров. Но людей поддерживал такой пламенный порыв, что ни один словно и не чувствовал, как мучительно он устал, как болят у него стертые в кровь ноги. Шествие все увеличивалось, в хвосте двигались люди из рабочих поселков, присоединившиеся по дороге. Когда перебрались через канал по мосту Магаш и подошли к шахте Виктуар, собралось 2000 человек. Но к тому времени пробило 3 часа. Смена кончилась, под землей никого не осталось. Излив свое разочарование в бесплодных угрозах, забастовщики могли только встретить обломками кирпичей проходчиков, плотников, разборщиков, ремонтных рабочих, явившихся на смену углекопам. Атакованные бросились в рассыпную. Опустевшая шахта принадлежала теперь забастовщикам. И, разъярившись из-за того, что изменники скрылись и некому надавать оплеух, они обрушились на неодушевленные предметы. прорвался ядовитый гнойник злобы, постепенно нараставшей ненависти. Годы и годы голодного существования породили жажду отомстить виновникам резней и разрушениями. За сараем Этьен заметил грузчиков, нагружавших телегу углем –